Глава 7. Благословенная Тессунара. «Зачем прибыла? Какая быть долга?» Портовый чиновник в черной накидке с накрахмаленными плечами упрямо стоит на своем. «Какая корабля и народ?» «Достал». Саян тихо выдохнул и незаметно разжал кулаки. Костяшки пальцев аж пылают от желания врезать чиновнику по холеной наглой роже, но нельзя. Да и чреват. За спиной низенького чиновника возвышаются два молодца в точно таких же накидках и широких шароварах с длинными разрезами по бокам. У всех троих на головах чудная прическа. Широкий клин от лба до макушки начисто выбрит. Короткая косичка на самом верху густо напомажена и загнута ровным кончиком вперед. Лучше не рыпаться и терпеливо отвечать на вопрос. У обоих молодцев за поясом торчат длинные мечи в черных ножнах, а у самого чиновника за поясом сразу два клинка, один длинный, второй заметно короче. Бронзовые заклепки на черных рукоятках блестят от постоянного использования. Только дернись, тут же в капусту порубят. Тессунара — это тебе не пугливый рюкун и почти ассимилированный раловский архипелаг. Имя Саян, отчество Яргич, фамилия Янгал. Саян в очередной раз представился по полной форме. Марнея, подданный императора Марнея. Какое имя, род, имя? Портовый чиновник злобно хмурится и одновременно сохраняет полное спокойствие. С таким типом можно припираться до бесконечности. Саян с тоской глянул на аборигена. Бог знает, почему портовый чиновник наотрез отказывается говорить на марнейском. А мог бы и должен выучить. Таможенник называется. Много сот лет тому назад Саян в совершенстве владел тессунарским, но с тех пор забыл его еще больше, чем рюкунский. Нужные слова, словно маленькие золотые рыбки, из глубины пруда с трудом поднимаются к поверхности. По этой же причине кажется, будто тессунарец не говорит, а передразнивает, нарочно несет околесицу. «Имя Саян», обреченно, словно на эшафоте, в очередной раз начал Саян. В голове яркой искоркой щелкнула мысль. «Ну, конечно!» И как только умудрился забыть. У тессунарцев нет ни отчества, ни фамилии, только имя и родовое имя. «Родовое имя Янгал, мой род Янгал, понимаешь?» Саян с надеждой уставился на чиновника. Сработало. Портовый чиновник с важным видом черкнул пару строк в длинном бумажном свитке и вновь заговорил. «Какая причина, гость? Какое привремя?» «Прогресс. От радости хочется крепко-накрепко пожать чиновнику руку». Только Саян покосился на рукоятке мечей, за его поясом лучше не стоит. Но что же ответить? Фразу «прибыл в Тессунару, дабы оценить местный уровень развития на предмет буржуазных реформ» портовый чиновник, если и поймет, то вряд ли оценит. Надо проще, понятнее. «Работа, торговать, жить долго-долго», — затараторил Саян. «Долго?» — чиновник опять сдвинул брови. «Долго!» — Саян кивнул. На этот раз чиновник заметно дольше елозил палочкой для письма по бумажному свитку. «Порядок, закон почитать, голова прочь инако». Наконец низенький чиновник отвалил и тут же вцепился в другую жертву. Моряк, который вслед за Саяном сошел на берег, попытался было боком-боком проскользнуть мимо тессунарца, но не успел. «Имя, род, имя!» — вновь загремел чиновник. Саян прибавил шагу. Лучше по-быстрому унести ноги, вдруг опять докопается. Даже с маленького, с первого взгляда легко понять, что довезун маленький портовый городишко. Внутренняя гавань, крошечная совсем, ширина от силы 2-3 километра. Единственный деревянный причал на едва живых сваях настолько мал и узок, что пришвартоваться к нему могут максимум два торговых судна. Пока, к счастью, кроме старой добротной шнявы «Морской охотник», на которой Саян добрался до Цусунары, других торговцев не видно. Дальше по набережной тянутся низенькие причалы. Большие лодки с квадратными парусами густо облепили их, словно пчелы длинные капли меда. Местные грузчики и крепкие парни в коротких кожаных куртках и штанах самоотверженно перетаскивают мешки из лодок в пакгаузы на берегу и обратно. Как рассказывал Утус Кавжан, капитан морского охотника, у Тасунары нет крупных морских судов. Однако, как ни странно, очень хорошо развито каботажное мореходство. Джонки, те самые местные лодки с прямоугольными парусами, перевозят из порта в порт огромное количество грузов. Тасунара – горная страна. Крупные города тяготеют к побережью. Морские дороги наиболее короткие и безопасны. За рядом деревянных складов больших сараев с широкими воротами раскинулся довизун. В основном одноэтажные легкие здания с серыми черепичными крышами. Слева на сгорке небольшая каменная крепость. Грязно-серые стены сложены из слоеных камней и немного наклонены вовнутрь. Низкие треугольные крыши словно нахлобучены на прямоугольные башни. Наверное, именно там живет местный правитель. Как его там, Саян напряг память, даймё, кажется. Тасунарцы в самом деле не жалуются наземных торговцев. Саяну пришлось проторчать в Тургале, столице Рюкуна, целых 4 дня, прежде чем удалось наняться матросом на шняву «Морской охотник». И то, по словам капитана Кавжана, Саяну крупно повезло. В ожидании попутного судна он мог запросто застрять в Тургале на месяц-другой. И что теперь? Саян плотнее запахнул серый кафтан. Пусть на календаре середина июля, разгар лета, однако в южном полушарии разгар зимы. Довезун не Тургал, заметно ближе к холодному южному полюсу. Пусть на улицах не видно снега, лишь слегка жухлая трава, но довольно прохладно. Ветер с моря гонит сырость. Саян глянул на небо. Серые тучки плотным строем наступают на берег. Того и гляди, зарядит мелкий противный дождик. Для полного счастья еще только простыть не хватало. Так куда же идти? Саян в нерешительности остановился перед деревянными воротами. За спиной остались причалы, пакгаузы и почти голые грузчики. Прямо вперед уходит серая улица. За рядами заборов возвышаются треугольные крыши домов. Не исключено, что это сунарцы вовсю валяются под кайфом в курильнях опиума. Фатрийцы, подобно тараканам, залезут в любую щель. Ни одна таможня не устоит перед их жаждой прибыли. Хотя, Саян медленно развернулся, возле единственного причала для иноземцев портовый чиновник с парой молодцов сурового вида терзает очередную жертву. Даже если торговля опиумом в Тасунаре официально запрещена, здесь могут быть свои собственные прибабахи. Например, развитой феодализм, которому гнить да гнить еще пару сотен лет. Портовый чиновник с молодцами очень похожий на марнейских дворян. Самоизоляция не только спасает Тасунарскую империю от дурного влияния извне, но и способствует застою в развитии общества. Была не была. Саян широко шагнул навстречу судьбе, словно гору с места столкнул. Невидимая черта между портом и городом осталась позади. Как бы ни было тяжело и боязно, в первую очередь нужно обследовать город. А вынести окончательный вердикт никогда не поздно. Сможет ли Тасунара стать той самой точкой приложения сил, чтобы создать эффективный противовес менгам. Ответ придется искать на серых улочках Довизуна, захудалого портового городка Тасунарской империи. Столица дала бы гораздо более внятный ответ. А что делать? Других вариантов нет. Итак, Саян оглянулся по сторонам, если верить капитану морского охотника, здесь должен быть квартал иноземцев. Хотя квартал слишком громко сказано. В Довизуне всего две торговые фактории – Марнея и Фатрии. Обе рядом, напротив друг друга через дорогу. Из-за высоких заборов выглядывают крыши домов. Наверное, центральные строения, а вокруг них склады, сараи и прочие вспомогательные постройки. Из-за левого забора раздалось грозное рычание. В дырке широкой доски возле калитки показался влажный собачий нос. Самый преданный друг человека бдит. Прохожий, который торчит посреди улицы, ему не нравится. Интересно, чье именно имущество сторожит самый преданный друг человека? Марнейского купца Райдена или фатрийского Олмана? Собака разразилась громким лаем. Впрочем, какая разница? Саян поправил лямку вещмешка на плече. Наведаться к Утусу Райдену еще будет время. А если не возьмет, то можно будет наняться и к фатрийцу. Собачий лай резко оборвался за спиной. Саян так и не стал стучаться ни в одну калитку из толстых серых досок. Итак, вывод первый. До Везуни нет ярко выраженного квартала иноземных торговцев. Пара домов со всеми прилегающими постройками никак не тянут на столь гордый титул. Да и архитектуры они ничем не отличаются от жилищ тасунарцев. Ну, разве что заборы выше и собаки злее. Серая улица привела на торговую площадь. Саян не спеша двинулся вдоль торговых рядов. Центральному рынку Довизуно, ох, как далеко, до Пасмы и Тургала. Масштаб не тот. Если в столице Рюкуна торговцы хлебом занимают длинные ряды, а торговцы тканями и того больше, то в Довизуне круглыми хлебцами заставлены две, максимум три лавки. Тканями торгуют целый ряд, и только, Саян глянул вдаль, по проходу не такой уж он и длинный. Зато, Саян вытянул голову, совсем не видно иноземцев. Никаких сюртуков, фигар и курток с короткими рукавами. Лишь изредка в базарной толче мельклет серая рубашка матроса с закатанными рукавами. Продавцы и покупатели носят исключительно местные наряды, так называемое кимоно, просторное одеяние с широкими рукавами. Никаких пуговиц. Полы кимоно плотно запахнуты и стянуты матерчатым поясом. У горожан побогаче кимоно из шелка с яркими выразительными рисунками или узорами. У женщин, к тому же, на поясницах большие красивые банты. Тасунарцы попроще обходятся однотонной одеждой из хлопка и конопли. То и дело, навстречу попадаются крестьяне в коротких куртках, штанах до колен и в соломенных островерхих шляпах. Земледельцев легко узнать по натруженным рукам и кроткому взгляду. Саян на всякий случай отступил в сторону. Мимо с важным видом прошел местный дворянин. Самурай. О, вспомнил, как их называют. Как и на чиновнике из порта, на плечах самурая широкая накидка с накрахмаленными плечами. Широкие шаровары с разрезами по бокам издалека можно легко принять за женскую юбку. И, конечно же, за поясом обязательные атрибуты самурайского сословия. Более длинный меч называется, кажется, катаной, а более короткий – вакадзаси. Язык сломаешь. Саян улыбнулся вслед важному самураю. Память возвращается. Тасунарские слова сами собой приходят на ум. Базарный гам уже не кажется смесью пустых звуков. ухо все чаще и чаще выхватывает знакомые слова. Вот, например, торговец рыбой в синем кимоно и кожаном фартуке вовсю расхваливает свежую морскую рыбу. Однако покупательница, зрелая женщина в желтом кимоно с ромбами и с чудной прической, из которой торчит длинная заколка, сомневается в свежести товара и тычет тоненьким пальчиком в запавшие рыбьи глаза. А чем же торгуют? Саян старательно обошел множество торговых рядов, но так и не нашел ни одной лавки с трубками, лампами и прочими приспособлениями для курения опиума. Аж на сердце отлегло. Прилавок торговца с кабинными товарами завален ножами, склеенными на патрийском и марнейском языках. Но, — Саян пощупал пару лезвий, — тасунарских гораздо больше. Продавец верещит, не переставая, то и дело мелькают слова «хорошо», «дорого», «редко». Саян махнул рукой, не нужен. Продавец кабинных товаров тут же потерял к нему интерес. Похоже, заморские ножи продают как дорогую экзотику, которая гораздо дороже местных. В лавке рядом латунный подсвечник определенно фатрийского производства соседствует с серебряными лампами и фонариками. Товар явно не для бедных крестьян. Еще одна проверка. Горький рюкунский опыт до сих пор давит на плечи неподъемной ношей. Так. Саян пригляделся к прохожим. Самурая лучше не трогать, юмора не поймет. А вот и подходящая жертва. Саян ускорил шаг и, как бы невзначай, толкнул плечом мужчину в простеньком чистом кимоно зеленого цвета. Тасунарис тут же развернулся и недовольно заверещал. — Глядеть! Путь! Глаза! Затылок! — Извините, — Саян слегка поклонился. Нужные слова с трудом пришли на ум. «Случай, прощение, глаза видеть, лавка товар». Тасунарис тут же сменил гнев на милость и приветливо улыбнулся. «Внимание, завтра путь хорошо». Мужчина вежливо поклонился. «Великолепно». Саян на местный манер сложил руки у груди и еще разок поклонился. Однако Тасунарис уже развернулся и пошел своей дорогой вдоль торговых рядов. Местные совершенно не боятся иноземцев. Мужчина, не богатый, но и не бедный горожанин, на самом деле решил, будто матрос иноземного корабля засмотрелся на разложенные на прилавках товары и случайно задел его плечом. Одной проблемой меньше. Саян широко улыбнулся целому миру. На душе сразу же стало легко и приятно. Однако... Мимо прошествовал важный самурай. Следом слуга в простеньком кимоно тащит большой кулек. Осталось выяснить, насколько глубоко Тасунара погрязла в феодализме. И без расспросов видно, что местное общество носит ярко выраженный сословный характер. Самураи, и только они, носят накидки с накрахмаленными плечами и чудные прически из загнутых вперед косичек, не говоря уже о паре мечей за поясом. Как рассказывал Утус Ковжан, капитан Шнявый морской охотник, до Везуни всего одной гильдии купцов разрешено торговать с иноземцами. Ее так и называют – иноземная гильдия. И никому более под страхом смерти. Шататься по рынку без цели и дела надоело. Саян свернул на первую же попавшуюся улочку. Похоже, здесь живут ремесленники, мастера по дереву. Небольшие, почти одинаковые одноэтажные домики. Соломенные крыши, стены из бамбука и глины под тонким слоем белой штукатурки. Тасунару часто трясут землетрясения. Если что, выскочить на улицу можно прямо через стену. После легкий каркасный домик легко и дешево отстроить заново. Под навесами прямо на земле работают легко одетые ремесленники. Саян на минутку притормозил возле ближайшего дома. Давно немолодой столяр в коротком зашитом кимоно умело орудует массивным рубанком. Длинная доска лежит прямо на земле, ремесленник, вытянув левую ногу, прижимает ее ребром стопы. Рядом, среди завитков свежей стружки, валяются пила и короткий нож со скошенным лезвием. У другого навеса, на противоположной стороне улицы, каменотес с железным долотом и молотком в руках сосредоточенно вырезает из большого куска камня голову льва. Короткие точные удары, плоские колотые осколки только так отлетают от будущей скульптуры. Работа только-только началась. Не видно ни намека на туловище и лапы, лишь из бесформенного куска камня торчит распахнутая пасть с острыми зубами. Звон от монотонных ударов железа по камню отдается в ушах. Саян торопливо зашагал прочь. Главный вывод все тот же – торжество феодализма. Господствует исключительно ручной труд. У каждого ремесленника в лучшем случае пара взрослых подмастерьев и несколько учеников, мальчиков от 8 до 15 лет. Ни малейшего признака мануфактуры, как самого первого капиталистического производства. Хотя... Саян остановился перед раздвинутыми в стороны ставнями. Внутри дома не мелкая лавка, а самый настоящий магазин. На прилавках в большом количестве разложены стопки почти белой бумаги, разнообразные камни для натирания туши, связки кисточек и сухая тушь, спрессованная для удобства в круглые короткие палочки. При виде покупателя продавец, мужчина лет 40, в добротном хлопковом кимоно, тут же отложил в сторону книгу. «Купить хотеть?» Продавец льстиво улыбается, будто перед ним не простой матрос наземного судна, а местный даймё с грозными катаной в оказасе за поясом. «Нет, глядеть!» Саян демонстративно отвел глаза. За спиной продавца... Высокий книжный шкаф. Полки плотно заставлены книгами. Наружу торчат разноцветные корешки. Тасунарские надписи похожи на узоры. Слева на стене висит сразу 8 одинаковых картинок. На заднем плане гора, точнее потухший вулкан с широкой горловиной. На переднем плане река, лодка с фигуркой гребца и заросли бамбука вдоль берега. Хотя, Саян забегал глазами с картинки на картинку, возможно, в Тасунаре все же есть некое подобие мануфактур. Может, они все находятся за пределами города. В свое время в Фатри, Гилкане или Марнее самые первые мануфактуры возникли за пределами городских стен. Сами города еще долго оставались оплотами цехов, профессиональных объединений ремесленников, которые упорно держались за индивидуальный ручной труд. «Так, брать!» — лестивая улыбка уже слезла с лица продавца. «Нет!» — отрезал Саян. Вот так незаметно, с интересом разглядывая непривычные дома, лавки и людей на улицах, Саян добрался до городских ворот. В разгар рабочего дня створки распахнуты настежь. По пыльному проходу в обе стороны струится поток людей. В стороне, под небольшим навесом, с соломенной крышей, скучает самурай. Страж ворот с равнодушным и отрешенным видом взирает на поток простолюдинов. Ничто, даже молодые симпатичные женщины, не возбуждает его интерес. В голову стрельнула шальная мысль, а выпустит или нет? Саян осторожно, словно по шаткому мостику через пропасть, шагнул в направлении ворот. Глубоко в душе любопытство и настороженность скрутились в тугой узел. Самурай все так же внимательно смотрит и не видит поток людей мимо себя. Еще шажок, еще полшага. Выпустит или нет? До ворот осталось 5 метров. Грозная катана за поясом стража ворот лениво покачивается из стороны в сторону. Говорят, тасунарские мечи настолько острые, что одним взмахом разрубают людей на две аккуратные половинки. Еще шажок. «Стоять!» Грозный окрик пригвоздил к месту. Людской поток тут же послушно замер. Самурай под навесом самым решительным образом преобразился. Брови грозно сдвинутые, губы плотно сжаты. От былой скуки и отрешенности не осталось и следа. «Иноземец, ходить нет! Смерть быть!» Самурай выразительно ухватился за рукоять катаны. Зато поток людей через ворота тут же возобновился с удвоенной скоростью. Крестьяне с большими коробами с любопытством пялятся то на Саяна, то на грозного самурая, однако чуть ли не бегом пролетают мимо. Проклятие! Страж ворот не дремлет. Саян задергался на месте. В горло холодным кольцом подступил страх. То, что еще минуту назад казалось гениальной идеей, на проверку вышло полной ерундой. Ну, не драться же с местным дворянином на мечах. Придется прикинуться чайником. «Туда хочу!» — Саян ткнул пальцем в сторону распахнутых ворот. «Нельзя!» — гаркнул самурай. Несколько простолюдинов испуганно шарахнули в сторону. «Почему?» Саян, словно артист погорелого театра, постарался изобразить на лице самое глупое удивление, на которое только способен. Прокатит или нет? Вместо ответа самурай ткнул пальцем в сторону большой доски с глубокими трещинами. На серой поверхности красными буквами на фатрийском, марнейском и даже гилканском языках неумелой рукой выведено: «Иноземца нельзя уходить за пределы города стен. Нарушение карается осечением головы». Тот, кто выводил красной краской предупреждение, не в ладах с орфографией и грамматикой, однако отсечением головы на трех языках написаны правильно. «Прощать не знать, прощать, прощать!» Саян льстиво, улыбаясь, вежливо поклонился. «Прочь!» Самурай сменил гнев на высокомерие, но зато, слава богу, отпустил рукоятку катаны. «Ходить, ходить!» Саян, пятясь задом, отошел от грозного стража ворот. Да, иноземцам в самом деле категорически запрещено покидать пределы Довизуна. С другой стороны, очень хорошо. Старая доска с предупреждением на трех языках как ничто иное доказывает, что в Тасунаре нет и быть не может засилья иноземцев. Но... Саян остановился на углу ближайшего дома и вновь глянул на ворота из города. Самурай вновь с отрешенным видом стоит под навесом и, не глядя, смотрит на поток людей. Еще один очень показательный момент. Во время разговора самурай не стал кривить рот, а после шептать след проклятия. Для него нет особой разницы, что наорать на забитого крестьянина, что на иноземного моряка. В его глазах не было и тени сомнений, когда он охватился за рукоять катаны. Сделай Саян еще пару шагов в направлении ворот, то страж ворот прямо на месте исполнил бы грозное предупреждение. И ничего бы ему за это не было. Великолепно. Только, черт побери, как же быть с развитым феодализмом? Хорошее настроение вновь улетучилось. Тасунара не валяется под иноземцами в наркотическом опьянении. Однако сколько же потребуется времени, чтобы столкнуть ее с места? Да еще самоизоляция, будь она неладна. Как рассказывал Утус Ковжан, капитан Шнявый морской охотник, тасунарцы совершенно искренне считают самоизоляцию благом. Любые капиталистические реформы, даже самые мягкие и половинчатые, в первую очередь потребуют раскрыть дверь во внешний мир. Причем не просто чуть приоткрыть, а распахнуть самым широким и гостеприимным образом. Иначе тасунара так и не сможет перенять самое продвинутое и передовое, что только и есть на той стороне моря Акмара. Да... Задачка. Саян побрел прочь от ворот. Интерес к местной экзотике совсем угас, будто не сошел сегодня утром с корабля, а прожил в этом самом Довизуне лет 100. Уныние, неопределенность скапливаются в голове удушливым дымом и пульсируют в висках горячей желчью. Может, пока не поздно, повернуть обратно в Марнею? Там уж точно никто не отрубит голову за попытку выйти за пределы города. Улицы, улицы, маленькие площади, перекрестки. И снова улицы, улицы. Саян, словно душа неприкаянная, за пару часов исходил Довизун вдоль и поперек. Надо бы пообедать, а то последний перекус был еще на борту морского охотника. Однако желудок, будто понимая сумрачное состояние души, сидит тихо и не бурчит. Господи, сколько же лет прошло? 500? 600? Или еще больше с того момента окончания последней жизни в Тасунаре? Саян уставился на высокую пожарную вышку на перекрестке двух улиц. На верхней площадке разгуливает пожарный в штанах и в куртке с капюшоном. Саян побрел дальше. Тогда ему удалось сделать самую настоящую карьеру и подняться до великого советника при дворе Кабана Недана, императора из предыдущей династии. Господи, тогда даже династия была другой. О, в то славное время о Саяне Юрнире по всей Тасунаре каждая собака знала. У одних он вызывал восхищение, другие люто его ненавидели. К счастью, с тех пор прошла уйма времени. Если кто и помнит некогда всесильного Саяна Юрнира, то только ученые-историки, да и то через одного. В аналах обычно сохраняются имена императоров. Великих советников, вторых после правителя империи, обычно забывают через поколение другое. Впрочем, оно и худше. Может, хватит блуждать без цели и смысла? Саян замер на очередной улочке с уютными домами и магазинами на первых этажах. Рядом, кажется, за тем углом, на разные голоса гудит рынок. Может, и в самом деле пора вернуться в порт и наняться обратно на морского охотника. Капитан Ковжан, конечно, сперва удивится, а потом обрадуется. А что дальше? Глаза сфокусировались на прилавке. А это уже интересно. И как только раньше не обратил внимания. В магазине продают холодное оружие, причем отличного качества. Некоторые образцы – самые настоящие произведения искусства, хоть сейчас в музей под стекло. Кинжалы с черными рукоятками, мечи со скошенными кончиками – полукруглые топоры, ножи, даже сюрикены, метательные звезды с 5 остро заточенными лучиками. К низкой подставке из лакированных дощечек прислонены разнообразные дубинки, начиная с простых с гладкими богами до круглых шипов по всей ударной поверхности. На стене рядом с луками, арбалетами и колчанами висит уж совсем странная штука – в виде палки с 2 металлическими скобками и длинной цепью с грузиком на конце. Рукоятки и лезвия покрыты узорами и миниатюрами из золота и серебра. Цветными бусинками выделяются драгоценные и полудрагоценные камни. Ну точно, музей холодного оружия. Да, тасунарцы знают толк в оружии. В вещмешке за спиной лежит последний аргумент – набор боевых ножей и сюрикенов. Но ему далеко по качеству до разложенного в этом магазине великолепия, не говоря уже о красоте и цене. Но, вот что интересно, Саян заново окинул взглядом разложенный развешанный товар. При всем богатстве выбора огнестрельное оружие отсутствует начисто. Ни одного ружья, фитильного мушкета или хотя бы дамского пистолетика, которым только мышей пугать. С чего бы это? Странно. Тасунара еще не доросла до декоративных подделок. Это в Фатрии можно запросто купить боевую алебарду или эспадон, тяжелый двуручный меч, которыми невозможно даже чурку расколоть. В глубине магазина на квадратных циновках, подогнув под себя ноги, сидят упитанный купец лет 40-50 в добротном кимоно, и напротив него молодой самурай лет 25. Грозная катана покоится рядом по левую руку. Купец и самурай напряженно разговаривают или ругаются. Саян навострил уши. Касунарский язык отличается необычайной вежливостью. Местные жители могут разругаться вдрызг, чуть ли не до драки и ножа под ребра. Однако мамам не придется затыкать детям уши, если такие окажутся поблизости. Самурай что-то упорно лопочет, а купец кивает головой, лишь изредка отвечая короткими фразами. Однако, Саян невольно подался вперед, что-то в их разговоре не так. Будто обычный покупатель, Саян поднял за рукоятку стальной кинжал. Отличное лезвие, необычайно острое. На самом деле уши напряженно ловят каждое слово купца и самурая. «Жду, приходить рад буду, жена, дочь рад», — твердит самурай. «Дела много-много, рад, мочь, раз, полдень», — скороговорка отвечает купец. «Уважаемый отец, дочь, радость будет», — упорно настаивает самурай. «Так это же...» «Ай!» — Саян отдернул руку. Острое лезвие кинжала проскочило по ногтю и едва не оттяпало кончик указательного пальца. Саян торопливо положил кинжал обратно на прилавок. Самурай и купец не обратили на него ни малейшего внимания. «Получается», — Саян сунул палец в рот, — «молодой самурай пришел навестить не данника, не подчиненного, а, прости господи, тестя. Да-да, именно тестя. Местный дворянин упорно зазывает родственников в гости. Однако купец жалуется на обилие дел и не менее упорно не может посетить дом зятя и навестить родную дочь. Да и держится торговец перед самураем с парой мечей совсем не так, как полагается держаться простолюдину. Купец еще только пальцем не тычет молодому воину в грудь. Саян поспешил прочь. Еще только не хватало застыть перед парочкой родственников с раскрытым ртом. Если бы вместо разговора упитанный купец начал бы глотать шпаги, а самурай показывать карточные фокусы, это было бы весьма удивительно и забавно, но не настолько же. В сословном обществе тасунары купцы и менялы находятся на самой низкой социальной ступеньке. Считается, что они паразиты, которые только наживаются на чужом труде, ибо сами ничего не производят, а являются всего лишь посредниками в распределении результатов чужого труда. Ниже купцов и менял только оскверненные, которые официально вообще не входят в государственную иерархию. Естественно, самураи занимают самую верхнюю ступень социальной лестницы. Только одно могло заставить самурая забыть сословную спесь и жениться на дочери купца – деньги. «Да, да», — Саян невольно прибавил шаг, душа вновь наполнилась радостью, и как только сразу не обратил внимания. На главном рынке довезуна нет и в помине натурального обмена. Никакого бартера, покупатели и продавцы не меняют шило на мыло. В широком ходу деньги, маленькие кружочки из меди, серебра и золота. Саян улыбнулся. Собственными глазами видел, как один крестьянин протянул бакалейщику целый короб сушеного гороха, а взамен получил несколько медных монет. Другой крестьянин, наоборот, купил у купца железную лопату и расплатился медными же монетами. Деньги уверенно погрызают себе дорогу. А это есть не что иное, как развитие буржуазных отношений. В недрах тасунарского общества зреет капитализм. Голову на отсечение, Тасунара на пороге великих преобразований. Все, что требуется, немного подтолкнуть ее в нужном направлении. А дальше сама пойдет. Ого, как пойдет! Поскачет, помчится. Только, Саян пришел на шаг, действовать надо быстро. Так называемый цивилизованный мир с помощью новейших пушек и ружей вполне может мягко и ненавязчиво убедить императора Тасунары отказаться от благословенной самоизоляции. Утус Кавжан, капитан Шнявый, морской охотник, что-то там говорил о большой нелюбви самураев к огнестрельному оружию. Вот оно. По этой причине в магазине богатого купца-оружейника не нашлось места даже для самого маленького пистолетика дамского пугача для мышей. Но время еще есть. Узкие улочки и дома вновь заиграли яркими красками. Улыбка радости и счастья растягивает губы от уха до уха. За спиной словно выросли крылья. Залететь бы. Воспарить бы над Довизуном, як птица. Саян на ходу аж подпрыгнул от восторга. А вот и морской порт. Возле причалов россыпь джонок. Грузчики-муравьи в серых кожаных куртках курсируют с берега на джонки обратно. Саян остановился возле кромки воды. Волны с тихим плеском накатываются на желтый песок и неторопливо откатываются обратно в море. Над головой с резкими криками пролетели чайки. Тасунары отлично подходят в качестве форпоста против менгов на материке Чалос. В недрах тасунарского общества зреет капитализм. Пусть кимоно купца-оружейника выглядит относительно скромно, зато у него за спиной большой дом-магазин и куча дорогого товара. Что бы там ни говорили о скромности и воздержании, однако людская натура непоколебима. Любой, у кого в загашнике хотя бы с десяток золотых монет, тем или иным образом хочет и показывает соседям и окружающим свой достаток. Решено. Носком башмака Саян зачерпнул пригоршню песка. Он останется здесь. Очередная жизнь, очередная великая цель будет посвящена Тасунаре. А там, дальше, Саян глянул в морскую даль, Тасунара обязательно станет великим, могучим государством. Сначала она перешагнет через море Акмара и выйдет на восточный берег материка Чалос. Именно Тасунара приберет к рукам Рюкун, Гунсар, Анкис и прочие государства людей в этой части света и выведет их из-под кайфа. Именно Тасунара железной рукой наведет порядок, покончит с позорной торговлей опиумом и выдаст патрийцам, стерийцам и гелканцам кровавый апперкот под нижнюю челюсть. Но даже это будет всего лишь первый шаг. Тасунара вберет в себя и растворит в себе все прочие государства людей на материке Чалос. Тасунара станет настолько могучей, что бросит вызов всем, без исключения, государствам менгов. Наступит момент, когда тасунарские солдаты возьмут штурмом Кастуну, столицу Дарманы, самого развитого государства менгов, на западном, дальнем, противоположном берегу материка Чалос. Перед глазами поплыли видения. Вот солдат в темно-зеленой форме зачерпывает алюминиевым котелком воду. Подносит ее ко рту, делает глоток и тут же радостно выплевывает. Еще бы. Вода морская. Зато зачерпнул он ее на западном берегу материка Чалос. Или лучше сапоги обмыть. Над головой пронзительно и протяжно закричали чайки. Саян дернулся всем телом. Пелена сладостных грез спала с глаз, словно очнулся от приятного сна. Ну а пока за спиной отсталая феодальная Тасунара, которую еще нужно преобразовывать и преобразовывать. Вода камень точит, алмаз шлифует. Теперь, когда найден смысл очередной жизни, начинается накатанная за тысячелетия схема. Шаг первый. Натурализоваться и легализоваться. Кратчайшим путем Саян направился в порт. Башмаки утопают в мягком песке, следы тут же смывают ленивые волны моря Акмары. Как рассказывал Тусковжан, капитан морского охотника, марнейской факторией владеет некий Ридо Руинич Райден. Он закупает товары у местных купцов и через доверенных лиц отправляет их на север материка на Уран. Так какая же из них марнейская? Саян в нерешительности замер посреди улицы между двумя торговыми факториями. Ни таблички, ни рисунка, ни надписи, ни малейшего опознавательного знака. Лишь калитки и голые заборы. Та или эта? Черт, даже в голову не пришлось уточнить. Из дыры в заборе слева высунулся собачий нос. Мохнатый сторож грозно зарычал и тут же оглушительно залаял. Швейцар доложил о прибытии. Саян улыбнулся. Пусть так и будет. Даже если это патрийская фактория, никто по шее не даст. Барабанить запертую калитку и орать во все горло не пришлось. Громкоголосая собака старательно доложила о прибытии. Едва Саян занес руку для первого стука, как калитка распахнулась сама. Невысокий, тощий тосунарец в простеньком кимоно вопросительно вылупил глаза. «Райден! Утус Ридоу Райден здесь живет?» — произнес Саян. «Райдена, Райдена!» Тосунарец широко улыбнулся и мелко-мелко затряс головой. Угадал. Одной проблемы меньше. Тосунарец шагнул назад, но тут из-под его ног высунулась собачья морда. Мохнатый сторож залаял еще громче. «Отстать! Прочь! Иди!» Тосунарец ухватил обоими руками за ошейник и с трудом оттащил сторожевую собаку в сторону. Центральный и самый большой дом марнейской фактории производит странное впечатление. Его, несомненно, построили местные ремесленники на тосунарский манер. Та же каркасная конструкция, раздвижные стены и загнутые углы треугольной крыши. Только... Саян прикрыл рот ладошкой, неуместный хохот рвется наружу. Только тот, кто руководил тосунарскими ремесленниками, явно хотел построить типичную марнейскую избу. Из-под нижнего ската бревен выглядывает кирпичный фундамент. Высокое крыльцо с перилами. Целых 4 трубы выглядывают из-за конька крыши. Если и внутри самые настоящие марнейские печи из красного кирпича с полукруглым зевом и лежанками, Саян вновь прикрыл рот ладошкой. Тосунарец провел вокруг дома на задний двор. Возле распахнутых ворот деревянного сарая он остановился и громко позвал. «Витус, вам гост, Марнея, гост!» Из полутьмы сарая показался купец Райтон. Владелец торговой фактории одет, как марнейский крестьянин. Холщовая рубаха с закатанными рукавами и темно-синие штаны. Вместо ремня обычная веревочка. Да и телом купец Райтон подстать. Высокий, широкий в плечах, темные, как смоль, волосы зачесаны назад. Ему бы еще окладистую бороду, хромовые сапоги и шапку-ушанку, ну, вылитый зажиточный крестьянин. Только щеки и подбородок купца тщательно выбриты, на ногах сандалии на толстой подошве, а на голове широкая соломенная шляпа. В довизуне даже в разгар зимы достаточно тепло, чтобы сопреть в марнейских сапогах и шапке-ушанке. «Ну, где те черти носили, Саян из рода Ингал?» — недовольно прогудел Утус Райден. Слова приветствия застряли в горле. Прокашлялся Саян. «Простите?» «С самого утра, чё я андал, чиновник портовый, прибегал с уточнениями», — Утус Райден усмехнулся. «Бегал тут, руками махал, бумажкой тыкал, орал все. Почему заранее не предупредил, почему на учет не поставил, голову отрублю, оштрафую, а я ни сном, ни духом. Понятно. Саян расслабленно усмехнулся. Теперь ясно, откуда у купца такая осведомленность. Что, и в самом деле работа нужна? Утус Райден грозно сдвинул брови. Ну, совсем как самурай у городских ворот. Да, это действительно так. А что ты умеешь? Утус Райден придирчиво, словно жеребца на базаре, оглядел с ног до головы. «Сразу говорю, грузчик мне не нужен. Ты не смотри, что местные...» Купец ткнул пальцем в слугу Тусунарца. «Тощие, а не двужильные!» «Что вы, уважаемый?» — притворно воскликнул Саян. «Я обучен грамоте. Могу работать не только руками, а еще секретарем, делопроизводителем, счетоводом, переводчиком. В совершенстве владею патрийским и елканским». «Но...» — Утус Райден небрежно махнул рукой. «Это ни к чему!» «Великий Создатель одарил меня способностью к иноземным языкам», — продолжил Саян. «Уверяю вас, не пройдет и года, как я в совершенстве выучу тусунарский. Причем не только устную речь, а также чтение и письмо». Утус Райден хитро прищурился. Судя по ломаному марнейскому слуги, купец так и не удосужился выучить тусунарский. «Я не просто шатался по городу и любовался местными красавицами. Заодно успел выучить несколько местных слов. Вот это, — Саян показал на тосунарца, — называется кимоно. На ногах у него гетто. А это не носки, а так называемые таби. Тот чиновник с двумя мечами — самурай. Я даже могу сказать, как называются его мечи — катана и вакадзаси. Вот». «О-о-о!» Брови Утуса Райдена вытянулись от удивления. «Молодец! Теперь верю! Талмач мне действительно нужен. А то местные купцы хитрые. Каждый улыбается в 32 зуба. А что у него там на уме? О чем они там между собой талдычат? Бог его знает!» «Ну, точно. Утус Райден относится к тому типу людей, которые не только не умеют и не хотят учить чужие языки, а еще упорно отказываются принимать чужую культуру. Уж не под чутким ли руководством Утуса Райдена был построен этот замечательный дом? Быстрее всего так оно и было. Как правило, купцы старательно изучают чужие языки, особенно если живут в чужой стране годами. Утус Райден сопротивляется местному влиянию как только может. Судя по говору слуги, сопротивляется купец весьма успешно. Тосунарский он так и не выучил. «Ладно, беру тебя на работу. Будешь у меня бухгалтерию вести. Мне действительно марнеец-переводчик нужен. Так что учи тосунарский, а то местным хитрым рожам верить ни на грамм нельзя. О заработке твоем чуть позже поговорим. Пока с тебя хватит 2 виртов в месяц и мой стол». «Эй, ты!» — Утус Райден повернулся к слуге. «Комната, угол, веди показать!» «Угол, угол, показать!» — на дурном марнейском отозвался слуга. Утус Райден вновь скрылся в полумраке сарая. «Уважаемый!» — слуга и в самом деле улыбается во все 32 зуба. «Моя-моя, иди, угол, комната, показать!» «Благодарю вас!» Способностью к языкам действительно одарил сам великий создатель. Причем способность двойная. Саян действительно может в короткий срок выучить любой иноземный язык. Так, много тысячелетий назад ему хватило нескольких месяцев, чтобы с нуля под руководством простого крестьянина выучить благородный иссари, язык менгов. За очень-очень долгую жизнь на Миреме Саян выучил все без исключения языки людей и менгов. С годами невостребованные навыки забываются, в том числе иностранные языки. Если возникает необходимость, то, по сути, нужный язык приходится не сколько учить, а вспоминать. Почти 6 столетий тому назад Саян уже жил в Тосунаре и добился должности великого советника, очень высокого поста, при императоре Габане Недане. Так что года с лихвой хватит, чтобы вспомнить и подучить тосунарский. Причем не грубый говор крестьян, ремесленников и прочих простолюдинов, а замысловатую, утонченную словесную вязь хорошо образованных аристократов. Слуга привел Саяна в угловую комнату в центральном доме. Узкое, меньше 2 метров помещение, зато длинное, больше 4. В углу широкая кровать без белья, одеяла и матраса, лишь тонкий слой пыли на голых досках. Письменный стол и пара стульев тоже покрыты пылью. Квадратное окошко выходит на север. Старый стул натужно скрипнул, когда Саян осторожно присел на него. Да, похоже, комната пустует давно. Впрочем, от марнейской мебели все равно нужно будет избавиться как можно быстрее. Для полной натурализации нужно жить как тасунарец, одеваться как тасунарец, есть и спать как тасунарец и сидеть как тасунарец. Последнее особенно важно. Именно по неумению сидеть на полу, подогнув ноги, тасунарцы в первую очередь распознают иноземцев. А это значит циновки вместо стульев, матрас-футон вместо кровати, низенький столик вместо письменного стола, палочки вместо ложки и гусиного пера, кимоно с матерчатым поясом без пуговиц вместо рубахи и штанов. Заодно нужно будет придумать, как именно помочь тасунари. Вариантов и возможностей много. Саян выглянул в окно. На дворе Утус Райден вовсю распекает местного слугу. Тасунари стоит смирно с опущенной головой. Марнейская брань обильно льется ему на лысину. Вряд ли он понимает, с какими представителями животного мира его сравнивает Утус Райден. Но по интонации красному лицу купца это точно не орел, не лев, не снежный барс или благородный олень. Марнейская торговая фактория, купец Райден, не более чем промежуточный этап. Чтобы помочь тасунаре, нужно стать тасунарцем. Гражданство как никогда особенно актуально. В лечении иноземца ничегошеньки не добиться. Зато потом можно будет сделать карьеру хоть военного, хоть чиновника. Хотя, Сайн провел пальцем по пыльному столу, на столешнице осталась длинная полоса, в самураи лучше не записываться. Тогда выбор невелик. Либо торговля, либо деньги в рост. Что, впрочем, в условиях тасунары это одно и то же.